Такие вот пестрые, затейливо скроенные вагончики-паровозики кружили по замкнутому кольцу рельс в детских богатых особняков в начале века. Все это было частью его, Димы, грандиозного проекта. К мебели под ретро будут прилагаться ретро-аксессуары. К мебели для детской – набор игрушек, стилизованных под старину. Дима вез сыну пробный экземпляр. Роскошный эксклюзив, аккуратно упакованный в разноцветные коробки. Даже названия были написаны с ятями. Все продумано до мелочей. Машина въехала в осенний двор и остановилась. «Вон они», — сказал шофер, осмотревшись. «Вон Никита». Он запнулся и добавил, глянув с опаской на помрачневшего Диму. «С новым папашей». Дима молча выбрался из машины. Его сын носился по детской площадке, гонял мяч. Он был не один. С этим самым, с Олегом, с отчимом. Мерзкое слово «отчим». Какой к бесу отчим при живом отце? Дима хмуро прищурился, рассматривая худощавого невысокого мужика, довольно точно принимающего сыновние пасы. Дима видел его в первый раз. Мужик как мужик. Муж его жены. Отец его сына. Муть собачья. Олег, как почувствовав, оглянулся. Увидел Диму, покосился на его шикарное авто, отфутболил мяч вглубь двора мощным ударом. Никита бросился за мячом, так и не заметив отца. Олег подошел, протянул руку. «Дмитрий, Олег, будем знакомы». У него была сильная рука. Он смотрел на Диму доброжелательно и спокойно. «Мы от гостей сбежали. Я и Кит», — пояснил он, оглянувшись на мальчика, все еще бегущего за мячом. «Кит?» — переспросил Дима угрюмо. «Моего сына зовут Никита. Ты давай без этих, без ихтиологии». «А ему нравится», — возразил Олег, усмехнувшись. «Слушай», — добавил он негромко, пока он не вернулся. «Я вот что хочу сказать. Попросить». Олег взглянул на Диму в упор. «Я тебя прошу, как мужик мужика, ты сейчас не приезжай. Ты пойми, у нас только-только что-то получаться стало. А то ведь он еще на меня полгода назад волчонком смотрел». Теперь Олегу явно изменило его олимпийское спокойствие. Он заволновался и говорил слишком запальчиво и быстро. «Я только-только, вроде ключик какой-то, к парню подобрал. А это не просто было, знаешь? Я тебя прошу, если ты сейчас между нами вклинишься...» «Я понял», — оборвал его Дима. Он перевел взгляд на Никиту. Сын уже гонял мяч в глубине двора. Два пацана на голову его ниже. Никита был крупный, в отца, и рос, похоже, не по дням, по часам. Вон у новой куртки уже рукава коротковаты. Носились рядом, пытаясь отобрать у него мяч. «Я понял», — повторил Дима. Он посмотрел на Олега. Открытое, неглупое лицо. «Хороший мужик, а я его ненавижу». «За что?» «За то, что он отобрал у меня сына? Я ведь его сам отдал». «Нет, я не отдавал. Я выбрал Лару, потерял Никиту. И Лару тоже потерял. Сам виноват. Себя надо клясть, а не этого мужика, честно пытающегося стать отцом моему сыну. Не отчимом, отцом. Имеет право. Абсолютное». «Будь здоров», — процедил Дима сквозь зубы. Олег хотел что-то сказать, не нашел нужных слов. Посмотрел на Диму благодарно, с видимым облегчением. Дима взглянул на сына в последний раз. Сел в машину, бросил шоферу коротко: